Глава 9. В густой темноте, где-то далеко, плещется вода. Я слышу это все отчетливее. Нет, это совсем близко. Почти возле меня. Или прямо в комнате. Тяжелые веки поднимаю с трудом. Кажется, они сделаны из свинца. Да и все мое тело ощущается каким-то деревянным. Быть может, я уже умерла? Но я всегда думала, что душа, отлетев от тела, ощущается легче перышка, а не придавливает к горизонтальной поверхности. Хотя откуда мне знать? Да и душа моя никуда не отлетела. Она все еще в теле, которое сейчас лежит на широкой постели, под пушистым одеялом, в незнакомой комнате. А звуки воды не приснились мне. Они раздаются из ванной. Медленно приподнимаясь на локтях, осматриваюсь. Эта комната значительно больше той, в которой я ночевала прошлой ночью. И по брошенным небрежно на кресло мужским вещам, я сразу понимаю, кому она принадлежит. Но это не последнее открытие на сегодня. Только сейчас я понимаю, что на мне из одежды только трусики. Джинсы и футболка сейчас висят на спинке кресла. Внезапно дверь ванной открывается. Мой кошмар в одном полотенце, повязанном на бедрах, заходит в комнату. Вторым полотенцем он вытирает мокрые волосы. Поражаюсь хладнокровию этого человека. А еще восхищенно разглядываю его тело. Наверняка он много времени проводит в спортзале. Не иначе. Такие кубики на прессе просто так не появляются. Привлекательный гад. Красивый рельеф мышц, ни грамма смущения. Наверняка в его постели побывало много женщин. Он ведет себя совершенно расслабленно. Чего не скажешь обо мне. Даже пальцы на ногах снова деревенеть начали. И опять внутри всколыхнулось что-то больно режущее. «Уже проснулась?» — спрашивает мужчина, взглянув на меня. Он подошел к кровати, наклонился и, приподняв мой подбородок, заглянул в глаза. Я попыталась дернуться, но его пальцы только крепче вцепились в мое лицо. «Мозг не поврежден. Жить будешь», — заключил он, отпуская мой подбородок. «Вот что его волнует. А о том, что он никогда не получит меня, мы больше не говорим?» «Может, и хорошо, что не говорим. И есть другие насущные вопросы». «Кто меня раздел?» — спрашиваю. «Я». «Зачем?» — сглатываю. «Не стал же он». «Чтобы тебе было удобно». «Наверное». Выражение моего лица в этот момент красноречивее любых слов выдало мои мысли, потому что этот гад добавил: «Не фантазируй, я не увлекаюсь некрофилией». Тем временем он, нисколько не смущаясь, сбросил полотенце и распахнул дверцы шкафа. Я стараюсь не пялиться на голову мужика с идеальным торсом, но взгляд то и дело соскальзывает к рельефной спине и упругим ягодицам. Хорош же мерзавец. Даже меня, замученную его методами украшения, пробрала. Захотелось попробовать на вкус эту красоту. И даже рот наполнился слюной. Еще вчера у меня была такая возможность. Мотаю головой, прогоняя от себя заманчивое видение. Видимо, мозг все же повредился, если меня тянет к бандиту и убийце. Шумно выдохнув, я опускаюсь головой на подушку. И о чем я только думаю? А надо бы о побеге. Еще 2 месяца его заданий, и мозг тронется окончательно. «Почему не убил меня?» — вырывается философским тоном, как-то самой собой. «Я тебе уже отвечал на этот вопрос», — долетает до меня голос мужчины. «Ты мне понравилась». «Вот свезло. Дух сопротивления еще не сломлен. Надеюсь, у меня хватит сил противостоять его ловушкам». Подхватываю край одеяла и тяну вверх, накрываясь головой. Уж лучше не смотреть на него, а то какая-то странная ситуация получается. Вчера мы чуть не поубивали друг друга, позавчера еще даже не знали, а сегодня он, нисколько не смущаясь, переодевается у меня на глазах. А я лежу в его постели почти голая, поддерживая беседу. Сейчас мы больше похожи на воспеченных супругов, а не на смертельных врагов. И как-то не вяжется все это с положением дел. У меня вообще с роковой ночи, когда Саша погиб, все не вяжется ни с чем. Может, сглазил кто. «Я, возможно, уеду на пару дней», — сообщает мне мужчина спокойным тоном. «Постарайся не скучать тут без меня». Одеяло сползает вниз, открывая мое лицо, когда мужчина тянет его за край. «Справишься?» — и ехидничает, ухмыльнувшись. «Боже, пусть едет, и, может, мне повезет, и его машина слетит со скалы по дороге. Хотя откуда взяться скалам в местном рельефе?» Мужчина уже успел одеться в красивого синего цвета костюм, и только влажные волосы, зачесанные назад, напоминают о том, что он недавно был в душе. Сейчас он не выглядит ужасным убийцей, скорее похож на успешного бизнесмена, решившего перемолвиться парой слов с молодой супругой перед трудовым днем. Еще осталось оставить мне кредитную карту и предложить прогуляться по магазинам. Вот тогда будет совсем как сцена из фильма. «Ты не отпустишь меня?» — спрашиваю с надеждой в голосе. Он сузил глаза, будто пытаясь таким образом заглянуть мне в душу. Ну и пусть смотрит. Ничего нового он там не найдет. Кроме ненависти и желания удрать отсюда, я ничего не чувствую. 2 месяца, Ева. Мы договорились. Мы не договаривались. Он поставил меня перед фактом. Искренне не понимаю, зачем ему терять время. За 2 месяца ничего не изменится. Все это, и он сам, и его жизнь, и роскошь вокруг, не для меня. Я чужая здесь. Разочарованно выдыхаю, а мужчина делает шаг в сторону двери. «Ничего не хочешь пожелать мне на дорожку?» — спрашивает, чуть с издевкой, чтобы она была скатертью. Выдыхаю. «Неужели я настолько предсказуема, и пожелание свалиться со скалы транслировалось бегущей строкой у меня на лбу?» «Так я и думал», — говорит мужчина, выходя из комнаты. Прислушиваюсь к удаляющимся шагам за дверью. Встаю с кровати и быстро натягиваю на себя свою одежду. Кроссовки таскались тут же, возле кресла. Выхожу из спальни и почти наскакиваю на управляющего. Вскрикиваю, прикладывая руку к груди. «Боже! Как черт из табакерки!» «Прошу прощения, что напугал вас», — говорит Алан. «Я никоим образом этого не хотел». «Не извиняйтесь», — говорю, успокаиваясь. «Я ждал вас, чтобы проводить в столовую. Завтрак уже готов». «Надо же, какой заботливый! И откуда он мог знать, что я ночевала в спальне хозяина дома? Эту новость транслировали по местному радио?» «Спасибо, Алан», — говорю мужчине. «Но на будущее я могу перемещаться самостоятельно. Мне сопровождение ни к чему». Мужчина немного нервно передернул плечом. «Моя задача — сделать ваше пребывание в доме максимально комфортным», — снова повторяет Алан, как заезженную пластинку. «Таково желание Сергея Павловича». Если перевести на нормальный язык, то желание Сергея Павловича — это чтобы Алан ненавязчиво или не очень постоянно следил за мной, пока я комфортно пребываю в этом доме. Вот же гад. Все-то он продумал и даже поводок для меня приготовил. Боится, что не смогу уследить и я сбегу? А есть такой шанс сделать вид, что проглотила это объяснение, и придумать способ избавиться от навязчивого эскорта. Прохожу в столовую, сажусь за стол. Я не привыкла к тому, чтобы мне готовили, а тем более к постоянному присутствию рядом прислуги. Думаю, что никогда не смогу чувствовать себя расслабленно здесь. Но не время жаловаться. Нужно вести себя ровно так, как от меня ожидают, и искать подходящий момент, чтобы сбежать. Станет ли этот бандит искать меня после побега? Какое-то время, возможно, да. И мне придется хорошенько спрятаться. Но вот чтобы он убивался по мне годами, я представить никак не могу. Думаю, что можно будет пересидеть в деревне. Когда я приезжала летом, чтобы помочь тетке, нашла там заброшенный дом. Он давно пустует, если верить тетке, и я смогу воспользоваться им на какое-то время. Пока доедаю завтрак и допиваю кофе, план практически полностью обрисовался в голове. И меня охватило ликование и предвкушение. Вчерашнее поведение мужчины показало, что мое место не здесь, не с ним. Я и раньше знала это. А теперь отлично понимаю, что ни минуты не хочу оставаться его приглашенной подругой. Что он там говорил? Ищет партнера? Спутницу? Как бы не так. Такому, как он, вообще неведомо, что это такое. Ему нужна игрушка, а не партнер. А лучше искал бы сразу сумасшедшую, способную оценить его методы.